Дружба – это другое дело. Так, но человек принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь. Нет, весь. Нет, не весь. Нет, весь. Нет, не весь. Нет, весь. Не спорь, брат, ты не прав. Нет, я докажу. Это обязанность. Это долг. Это. Ну, это... зарепортовался. Горяч необыкновенно. Еще первые два слова можно понять из того, что он говорит. А уж дальше ничего не поймешь. Не могу. Не могу. Если дело коснется обязанности или долга, я уж ничего не помню. Я обыкновенно вперед уж объявляю. Господа, если будет о чем подобном толк, извините, увлекусь. Право, увлекусь. Точно хмель какой-то, а желчь так и кипит. Так и кипит. Алексей возвращается так с подносом и расставляет на столе вина и закуски. Ну нет, приятель. Знаем мы тех людей, которые увлекаются горячаться при слове «обязанность». У тебя, может, и кипит желчь, да только не в этом случае. А что, господа, пока мы спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик? Извольте. Если не в большую игру, почему нет? От невинных удовольствий я никогда не прочь. А что ведь в здешнем трактире? Чай есть карты? О, только прикажите. Карты! Алексей проворно положил несколько колод на карточный стол. А меж тем, прошу, господа, прошу. Пускай поигрывает возвратно. Балы, кажется, не того. А икра еще так вся. Нет. И балы к того. И сыр хорош. Икра тоже не дурна. А ты помнишь, какой отличный сыр ели мы недели две тому назад? Нет. Никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова. Да ведь сыр почтеннейший. Когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворочишь другой. Вот где его настоящее значение. Он все равно, что добрый квартирмистр. Говорит, добро пожаловать, господа. Есть еще место. Добро пожаловать, господа. Карты на столе. А, вот оно, старина. Старина. Слышь, Швохнев, карты, а? Сколько лет? Да полно тебе корчить. Хотите выдержать банчик? Небольшой, извольте. 500 рублей. Угодно снять? Пару. Четверка, тузик, оба по 10. Пускай поиграет. Подай-ка, брат, мне свою колоду. Я выберу себе карту на счастье нашей губернской предводительши. Прошу. Позвольте присовокупить девяточку. Прошу. Швохнев, Витя, подай мел. Приписываю и списываю. Черт побери, пароли. И 5 рублей мазу. Туз, Витя. А там, да? Позвольте посмотреть. Кажется, еще 2 тройки должны быть в колоде. Хорошо.